Элемент пятый. Автономия и децентрализация. Сэмюэль Эллиот Моррисон писал: «Свобода, некоторая неэффективность и процветание нередко соседствуют друг с другом». В 1988 году Джонс, в то время тренер Boston Celtics, сказал в интервью спортивному журналу: «Я оставляю игрокам на поле массу свободы, чтобы они могли использовать воображение и творчески подходили к ситуации». «А это не создает дополнительных проблем?» — спросил журналист. «Нет, за последние 5 лет мы выходили в финал чемпионата 4 раза и выигрывали 2. Подход Джонса к тренерской работе иллюстрирует важную мысль — творчество требует свободы. Доверять, уважать и поощрять». Стэнфордская бизнес-школа известна как одно из наиболее инновационных образовательных учреждений в мире. У нас была возможность убедиться в этом на собственном опыте. Вот что пишет Джим о своем начальном периоде пребывания в Стэнфорде. «В свои 30 лет я не имел никакого опыта преподавания в университете. Декан Робертс пригласил меня преподавать. Он просто сказал: дайте нам знать, какое расписание вам удобнее, и успехов. Вот и все рекомендации. Никто даже не спросил меня, что я вообще собираюсь делать в аудитории. Никто не взглянул на программу курса. Я получил полную свободу делать все, что захочу. Разумеется, рядом были опытные коллеги, у которых можно было спросить совета. Но мне предоставили возможность работать самостоятельно». 2 года спустя, во время праздничного обеда по случаю награды, полученной Джимом за преподавательскую работу, он сказал декану Робертсу: «Вы же сильно рисковали, принимая меня на работу. Почему вы это сделали?» «Просто мы так работаем. Для меня это было не риском, а скорее возможностью. Предоставив вам свободу, мы были уверены, что вы будете стараться изо всех сил и покажете все, на что вы способны. Конечно, такой подход не всегда срабатывает. Однако новые идеи, которые рождаются в таких условиях, вполне стоят риска». Основная идея такова. Нужно нанимать на работу хороших людей, создавать для них благоприятную среду и не стоять на их пути. Потребность в свободе и независимости принимается в расчет во многих компаниях, которым удается оставаться инновационными. Компания Герман Миллер разрешает дизайнерам работать за пределами центрального офиса, если им это удобно. Merck & Company, одна из наиболее инновационных фармацевтических компаний, приглашая на работу лучших специалистов, позволяет им самим выбирать предмет фундаментальных исследований. Все это справедливо в отношении любых организаций, от баскетбольной команды из 5 игроков до крупной бизнес-корпорации. Свобода действий, возможность эксперимента — основные причины относительно успеха западной экономики по сравнению с централизованной экономикой стран Восточного блока. В книге «Как Запад стал богатым» Розенберг и Берцел доказывают, что в основе преимуществ западной экономики лежит большое количество инноваций, которые возникают в результате независимых экспериментов. Эти эксперименты возможны потому, что ничто не удерживает людей от того, чтобы опробовать новую идею. Представьте, какой была бы экономика Соединенных Штатов, если бы от каждого нового бизнеса требовалось получить одобрение в соответствующем министерстве. В любой организации существует обратная тенденция — стремление увеличивать контроль и порядок в целях минимизации неопределенности. Чтобы поддерживать необходимый уровень инноваций, нужно уметь противостоять этой тенденции. Ирония корпоративного развития заключается в том, что почти все компании начинают свою деятельность как инновационные, однако многие из них теряют способность к инновациям, становясь старше. Дух, который стимулировал движение на начальном этапе, исчезает в условиях бюрократической системы и централизованного контроля. Не допускайте, чтобы это произошло с вашей компанией. Но как? Что можно сделать, чтобы помочь вашей компании избежать подобной участи? Децентрализация. Пилим алмаз. Самое простое решение — начать децентрализацию, или, как мы это называем, распилить алмаз. К такому способу прибегают все компании, которым удается сохранять творческое воодушевление в процессе роста, в частности, Johnson & Johnson и 3M. Идея проста. Постоянно разделяя компанию на мелкие полуавтономные подразделения, вы можете вырасти до серьезных размеров, сохраняя при этом преимущество небольшой компании. В каждом из подразделений сотрудники по-прежнему будут чувствовать личную ответственность, автономность, будут ощущать себя совладельцами, а это стимулирует к тому, чтобы в рамках крупной корпорации использовался предпринимательский подход. Джордж Хатсопулос, генеральный директор Thermo Electron Corporation, рассказал, как такой подход работает в его компании. Американская промышленность нуждается в новой структуре, которая соединяла бы в себе преимущества небольших компаний и крупных корпораций. Поэтому моя компания существует в форме конгломерата небольших подразделений с общими финансовыми и управленческими функциями для принятия стратегических решений. В то же время каждое из этих подразделений ведет себя так, будто оно совершенно независимо. Райхем — еще одна компания, которой удалось остаться инновационной благодаря подобной стратегии. По мере роста она делилась на все большее количество мелких подразделений, чтобы сохранить компанию в виде группы небольших бизнес-направлений. Основатель компании Пол Кук говорит: «Если вы работаете одновременно над сотнями продуктов, вы должны сформировать особый, неструктурированный тип компании. С нами очень трудно конкурировать». Когда пора начинать децентрализацию? Вы должны постоянно двигаться в этом направлении, давая людям достаточно свободы для инициативы и действий. Однако серьезно задуматься о децентрализации следует только тогда, когда численность вашей компании достигнет 100-200 человек. Как сделать децентрализацию успешной? Мы не ставили перед собой задачи детально обсудить особенности децентрализованной организации. Тем не менее, приведем ряд принципов, на основе которых можно успешно провести децентрализацию. Прежде всего, помните о видении будущего. Если видение вашей компании сформулировано достаточно четко, люди или группы, работающие автономно, смогут сами себя контролировать и направлять свою деятельность в соответствии с общим видением. Все они будут ориентироваться на одну и ту же звезду, но двигаться при этом разными маршрутами. Общее видение — это важнейший компонент успешной децентрализации. Преодолейте нехватку централизованного контроля за счет улучшенных коммуникаций и неформального координирования. Чтобы действовать согласованно, людям нужно знать, чем заняты другие подразделения. Например, в компании «Патагония» директора отдельных направлений встречаются как минимум раз в месяц, чтобы координировать усилия. Другой способ повысить интенсивность коммуникаций — использовать электронные средства связи, электронную почту и телеконференции. Стимулируйте обмен знаниями между подразделениями. Проводите семинары внутри компании, на которых сотрудники разных подразделений смогут обмениваться идеями, представлять собственные разработки, учиться у коллег. Учредите премии за ценные идеи, изобретения или ощутимую помощь другому подразделению. Создайте открытую систему. Люди, работающие автономно, могут принимать правильные решения, только обладая достаточной информацией. Следует обеспечить людям доступ даже к такой информации, которая традиционно считается закрытой для общего пользования. В компании Next любой сотрудник может получить доступ к любой информации, даже о размерах зарплат и финансов компании. Избегайте матричных структур. Попытки использовать лучшие из обеих систем, некоторые компании совершают ошибку, создавая организации в форме матрицы. Не делайте этого. Матричные структуры лишают коллектив бесценного ощущения совладения бизнесом, не говоря уже о чувстве ответственности. Вы можете спросить, а как же насчет дублирования усилий, которое неизбежно возникает в децентрализованной организации? Разве не нужен централизованный контроль, чтобы не делать одну и ту же работу по нескольку раз и не транжирить ресурсы? Хороший вопрос. Но сравните централизованную командную экономику и децентрализованную рыночную. На первый взгляд, рыночная экономика может показаться менее привлекательной. В конце концов, разве можно считать эффективным существование 36 независимых компьютерных компаний? Каждая из них конкурирует в той же отрасли, имеет собственные накладные расходы, занимается маркетингом и тратит усилия на развитие продукта. Разве не было бы более разумным создать одну национальную компьютерную компанию и объединить функции? Все мы понимаем, что это неразумно. Да, 36 компаний в некоторой мере тратят усилия на однотипную работу, но все же при такой системе возникает больше инноваций и создается больше общественных благ. Мы не утверждаем, что вы должны поощрять жесткую конкуренцию между подразделениями компании, хотя руководители IBM и Procter & Gamble, например, сознательно поощряют свободную конкуренцию между подразделениями внутри компании. Мы убеждены, что децентрализация, даже при наличии дублирования некоторых функций, все же более эффективна, чем ее антипод. Вот мы и подошли к одному из неотъемлемых свойств всякой организации. Любая организация в некоторой степени хаотична. И это неизбежно при любой организационной структуре. Любая попытка свести хаос к нулю обречена на провал. Да, децентрализация предполагает дополнительные издержки, связанные с возрастанием неэффективности, но большая свобода действий повышает мотивацию сотрудников и приводит к большему числу инноваций. «Демократия — это, конечно, хаотичная и неэффективная система», — говорит Гарри Трумэн, но все же это лучшая из альтернатив. Это справедливо и в отношении децентрализации и автономии. Да, они кажутся хаотичными и неэффективными, в какой-то степени так оно и есть. Некоторые функции внутри компании дублируются в разных подразделениях. Иногда возникают сложности с обменом технической информации. Однако так же, как свобода и демократия, такая организационная система лучше, чем существующие альтернативы. Если вы хотите, чтобы инновационные озарения возникали снова и снова, вы должны смириться с некоторой неэффективностью. Вы должны сделать выбор в пользу некоторого количества неэффективности и беспорядка, которые с лихвой компенсируются результатом творческой работы. Если же вы попытаетесь найти половинчатое решение, то получите ситуацию, как если бы страну с левосторонним дорожным движением переводили на правостороннее, начав только с автобусов.